Глава 15. «Вы долго? Я уже начала немного беспокоиться». Встретила меня Цукимару на рассвете. Лисица, судя по всему, даже не ложилась. «Хотите чаю?» «Да, было бы неплохо», — зевнул я и сел на стул на кухне. Учитывая насыщенность событий, я чувствовал себя жутко уставшим, но времени на отдых немного. Уже в обед мы с Цуки должны отправиться обратно в Ильинск. Научная выставка начнется уже послезавтра, так что завтра я собирался заняться своим восстановлением в императорском лицее. Мое отстранение подходит к концу. Пришла пора возвращаться. Да и по девчонкам я соскучился. Чай был хорош. Даже очень. Какой-то необычный, даже немного интересно, откуда Цуки его взяла, но спрашивать не стал. Тем более Кицуне заботливо предложила подготовить мне ванну. Уже через 10 минут я погрузился в воду, ощущая, как та покалывает кожу, а пальцы Цуки разминают ноющие плечи. Так я и уснул. Впрочем, меня быстро разбудили, и дальше я отправился прямиком в кровать, где вздремнул еще несколько часов. Затем короткий сбор вещей, и внизу нас уже ждала машина знакомого Хильды и Эрика. «Вы не очень-то торопились», — ухмыльнулся он. «Да, извини, Гунар, возникли небольшие дела». Мы с Цуки забрались на заднее сиденье, машина тронулась с места, и я невольно вновь отключился. Похоже, того короткого сна мне было маловато. В Ильинск въехали посреди ночи и отправились прямиком к моей бургерной. Судя по темным окнам, нас никто особо не ждал, но подъехавшая ко входу машина не осталась незамеченной для людей. Еще до того, как мы с Цукимару выбрались из салона, на втором этаже зажегся свет, а уже через минуту дверь распахнулась, и на пороге показалась Таня, лохматая и облаченная в мешковатую ночнушку. Она замерла на пороге, а миг спустя бросилась меня обнимать. Ну и разумеется, я не мог не подарить этой рыжеволосой девчонке поцелуй. Подняв глаза, я увидел стоящую в дверях сестрицу. Она скрестила руки на груди и всем своим видом пыталась показать, что сердита тем, что я так задержался, и при этом не послал ей ни одной весточки. Гунар зевнул и, пожелав нам приятного вечера, укатил. Но мы с Цукимару прошли вдоль бургерной. Таня поспешила заварить чай, а я бегло оценил, как изменилось заведение за эти 2 недели. Девушки не сидели сложа руки и немного поработали над главным залом. Заменили столы и стулья, доработали дизайн интерьера. «Вот», — сказала Таня, ставя перед нами поднос с чашками свежего чая. «А теперь рассказывай, как все прошло». «До нас доходили слухи, что Хагга напали на Черноморск». «Да, мы волновались», — кивнула Даша. «Да, Хагга», — вздохнул я. «Ну, вам нужно многое узнать». Разговор затянулся до самого утра. Мне нужно было рассказать девушкам очень и очень много, а затем уже ранним утром частично повторить историю, но уже для присоединившейся к нам Хильды. Как оказалось, северянка приходила в бургерную каждое утро перед открытием и каждый вечер узнать, нет ли от меня известий. «Я рада, что твоя мать в безопасности», — наконец сказала Хильда. «И твое сражение с Хагготом лишь подчеркивает, что я не ошиблась, когда избрала тебя. Именно такой человек и должен править севером. У меня для тебя тоже есть новость». «Какая?» «Я пару дней назад разговаривала с Лизаветой. У нее произошел разговор с отцом, и тот согласился отменить помолвку с Беспаловым». «Погоди, ты серьезно? Вот так просто?» «Я не знаю деталей, но, судя по всему, это так. Беспаловы, впрочем, еще не знают. Павел и его наследник прибудут на выставку завтра. Тогда она и соберется им сказать о разрыве. Вряд ли они обрадуются». Нахмурилась Даша. «Плевать», — ухмыльнулся я. «Я жду не дождусь увидеть их рожи, когда они узнают, кто именно станет ее мужем». «Ты слишком рано радуешься». На лице Хильды отражались обеспокоенность и неуверенность. «Меня не волнует твое происхождение, Дим. Будь ты реликтом или кем-то еще, но этого нельзя сказать о придворных. Реликт не может стать приближенным к императорскому дворцу, понимаете? Иначе твою мать не шантажировали бы. Пусть сейчас не древние времена, если Беспалов откроет миру, кто ты такой, никто и никогда не позволит реликту быть при дворе императора, да будет править он вечно. Тебя не позовут на званые вечера, и все в таком духе. Это меня не слишком беспокоит. Немного виновато улыбнулась Кицуне. А зря. Твоей женой собирается стать принцесса. Это великая честь. Все дворянство будет в ярости, когда узнает. Даже если император, да будет править он вечно, не будет дела до твоего происхождения, это социальное самоубийство. Ни один из маломальских знатных родов не захочет иметь с тобой дело. В конечном итоге императору придется принять меры. Либо отказаться от дочери, фактически выгнав из семьи, либо напомнить боярам, кто здесь главный. Но мы на пороге войны с османами и Хагга. Дворянство должно поддерживать императора в такое время, а не быть в оппозиции. Теперь понятно, почему моя мать так сдержанно отреагировала, когда услышала план. Скорее всего, она думала так же, но не решилась разбивать наши надежды. «Хлад», — выругался я. «И какой у нас выход?» «Никакого», — ответила Хильда. «Даже если все пройдет успешно, если в итоге отец Лизаветы даст добро, несмотря на то, что ты реликт, что уже сомнительно, вы станете изгоями. И она, и ты. Таким образом ты не вернешь честь своего рода, о которой так любишь говорить. Ни о каком объединении тысячи фьордов и империи не может идти и речи при таком сценарии». «А ты? Не боишься стать изгоем, если все вскроется?» — спросил я, на что Хильда улыбнулась краешками губ. «Как я уже сказала, Северу важна только сила. Среди наших воинов хватает реликтов. Например, йотунов. Хоть об этом на юге мы практически не говорим. К ним относятся как к равным, поэтому нет, не волнует». «Нравится мне ваш Север». «Думаю, вскоре ты сможешь там побывать. И я с радостью устрою тебе там экскурсию», — сказала девушка, а затем вздохнула. «Да уж. Вот я и дома. И снова вынужден заниматься старыми проблемами. Но как же хорошо, что рядом есть люди, которые мне в этом помогают». Дальнейшее обсуждение проблем стихло само собой, и я вернулся к рассказу о своих приключениях в Черноморске. Хильда ушла помочь девушкам с подготовкой бургерной к открытию, ну а я решил выйти подышать свежим воздухом, но уже на выходе наткнулся на Эрика. Он, как обычно, выглядел мрачным, и шрамы лишь подчеркивали это. Правда, теперь он был без глазной повязки и смотрел на меня уже двумя глазами. «Смотрю, тебя немного подлатали». «Да, глаз наконец-то стал видеть, и я смог избавиться от повязки. С одним глазом гораздо сложнее определять расстояние, но в то же время это дало мне неплохой урок и возможность осознать собственные слабости. Рад слышать. Я тоже стал гораздо сильнее. И думаю, во время нашего следующего спарринга я смогу тебя удивить. Жду не дождусь». Он сказал это, как обычно, весьма сухо, но я уже достаточно его знал, чтобы уловить легкую нотку нетерпения. «Я должен тебе кое-что сказать». «Конечно», — пожал я плечами. «Пройдемся». Отказываться я не стал, и мы пошли по переулкам подальше от центра города. «Что-то случилось?» «Вроде того», — как обычно сухо ответил парень. «Твою сестру пытались убить. Дважды».